Глава 33. Иван. Когда женщина, которой есть что сказать, молчит, тишина оглушает. Кинофильм «Анна и король». На вокзале сегодня людно, как будто весь город собрался, чтобы проводить на электричку Филатову Агату Павловну. По-доброму улыбается продавщица киоска, протягивая нам два картонных стаканчика с капучино. Высокий долговязый парнишка придерживает перед мамой дверь, а подросток лет 13 с потешной таксой на коротком поводке пытается вскочить и уступить место в зале ожидания. «Да я бы сама добралась, а ты бы лучше соленой остался». «Бледная она какая-то, не заболела?» — озвучивает мучившая меня с самого утра подозрение мать и приветственно машет импозантному мужчине в серо-стальном костюме, уверенно двигающемуся к нам, словно мощный ледокол в Северном море. «Езжай, сын, меня Степан на поезд посадит». Я хочу проверить ладонь этого самого Степана на прочность крепким рукопожатием, а еще спросить, откуда мама знала, что он непременно появится на вокзале. Но родительница мягко улыбается, качнув головой, и проговаривает одними губами: «Езжай». И теперь уже я ныряю в толпу, огибая задевавшихся путешественников с огромными туристическими рюкзаками за спиной и просачиваюсь сквозь колонны с 20 школьников под предводительством молоденькой учительницы со смешными очками на узком, чуть вздернутом носу. По пути обратно я набираю в аптеке жаропонижающих и антибиотиков, в гипермаркете опустошаю полки с фруктами, скупая лимоны и апельсины в бешеном количестве. И с переполненными пакетами захожу в подъезд, краем глаза отмечая, как вдохновенно дядь Жора ругается с тетей Зиной, тыкая пальцем в изрядно помятую квитанцию. «Да это ж форменный грабеж!» Повышает глубокий, как у Шаляпина, голос наш сосед снизу, заставляя гадать, разлетится вдребезги стекло перед ошарашенным лицом вахтерша или нет. А спустя пару минут мне уже самому хочется присоединиться к коммунальным разборкам, потому что табличка о неисправности лифта никуда не делась, и мне приходится тащиться пешком на 13 этаж, костеря неблагонадежно управляющую компанию. Когда там у нас следующее собрание жильцов? Для полного счастья ключ заедает в замке, я какое-то время сражаюсь с упрямым металлом. Наконец выхожу победителем из достойной экранизации схватки и вваливаюсь в свое жилище, с грохотом сгружая провиант прямо на пол. Кнопка, я дома. Я уже готовлюсь ловить Ваську в свои объятия, отпаивать всякими порошками и чаем с малиновым вареньем, если понадобится, но никто не торопится меня встречать. Вязкая тишина неприятно давит на уши, отсутствие привычных звуков, вроде играющего радио или звенящей посуды, действует на нервы. Да где же я накосячил-то? С недоумением смотрю на разворошенный полупустой шкаф, из которого исчезли Аленкины кофты и пижама, и абсолютно не втыкаю в происходящее. Для очищения зудящей совести проверяю ванную для того, чтобы убедиться, что на полочках остался только мой шампунь и гель для душа, и в стакане болтается одинокая зубная щетка, отчего едкая пустота растекается по венам, заполняя грудь и мешая нормально соображать. «Алена!» Я торопливо выскакиваю в общий коридор и остервенело пинаю дверь Васькиной квартиры, даже не думая о том, что потревоженные жильцы могут вызвать участкового. Только коэффициент полезного действия в моем случае равен нулю, и, наверное, проще попасть на прием к Путину, чем достучаться до кнопки. Эта безрадостная перспектива, маячащая на горизонте, не вызывает у меня ничего, кроме концентрированной злости. Так что, немного потоптавшись у порога и не добившись никакого результата, я возвращаюсь в темный унылый дом. Мажу невидящим взглядом по пакетам с покупками, которые никому не нужны, и со всей дури впечатываю кулак в стену, стесывая до кровавых ссадин костяшки в бесполезной попытке унять боль в груди. Порывистым движением сбиваю неглубокую вазу с трюмо и задумчиво смотрю на то, как стеклянные шарики для декора катятся по полу. Носком кет отшвыриваю пустую бутылку из-под лимонада в сторону кухни и, повесив толстовку на крючок, опускаюсь на тумбочку. Ощущая, как постепенно гаснет запал и невероятной усталостью наливается тело. И даже не выдержавшая груза, висящей на ней одежды вешалка, пролетающая в паре сантиметров от моей макушки, совсем не пугает. Потому что сейчас все мое внимание приковано к растекшейся луже под ногами куртки и торчащего из ее внутреннего кармана телефона. Моего телефона. Которого там совершенно точно не было. По крайней мере, вчера вечером. Вот это номер. Я подцепляю двумя пальцами гаджет и чувствую себя пациентом психиатрической клиники, доказывающим санитарам, что не представляет опасности для окружающего мира, и с него можно снять смирительную рубашку. Для пущей верности ощупываю затылок на предмет повреждений и, убедившись, что меня не били, откладываю головоломку в дальний ящик. Пытаюсь разблокировать мобильник, чтобы как можно скорее услышать ставший родным голос и прояснить глупое недоразумение. Но чертово устройство разрядилось в хлам и теперь мертво почти так же, как неподлежащий починке планшет Захара, который на прошлой неделе переехала «Газель». И мне приходится искать по всей квартире блок питания, а потом ждать целых 5 бесконечных минут, пока вредная техника все-таки включится, и экран мигнет приветственным светом. Ну давай, возьми трубку. Я упрямо посылаю вызов в 10-й раз и люто ненавижу длинные гудки со скрежетом ввинчивающиеся в барабанные перепонки. Перебираю в памяти события вчерашнего дня и откровенно не могу понять, почему кнопка так настойчиво, можно сказать, маниакально меня игнорирует. И вся эта ситуация бесит настолько, что я готов всю ночь стоять на улице и орать под окнами у семейства Васильевых, лишь бы Алена спустилась и поговорила со мной. Правда, идея поехать в Чернила и поймать Ваську сразу после работы кажется чуть более привлекательной, чуть менее опасной, ввиду отсутствия в клубе отца военного с винтовкой. И даже записки не оставила, уточняет Феликс, подвигая ко мне тарелку с аппетитно пахнущим теплым мясным салатом. Ешь, а то выглядишь как зомби не первой свежести. Не буду. Под укоризненное цоканье возвращаю блюдо товарищу, медленно цыжу горьковато-кислый грейпфрутовый сок через узкую желтую соломинку. Не отрываясь от созерцания, пока еще темной сцены и нетерпеливо отсчитывая оставшееся до выхода танцовщиц время. С Лизой переговорил. Все так же деловито интересуется друг и, пожав плечами, нацеливается на политый гранатовым соусом помидор черри. Нет, абонент Истомина, вероятно, был слишком занят абонентом Волков, чтобы ответить своему бывшему скромному администратору на звонок. Стиснув зубы, я снова проверяю список входящих сообщений, и гробовое молчание от Алены меня совсем не радует. А я бы тоже ушел. Быстро толкает меня локтем под ребра Захар и отсаживается на безопасное расстояние. Тебя ж терпеть невозможно. Вредный, наглый, еще и ядовитый, как десяток тайпанов. Я почти успеваю отправить Лагутина в пешее турне эротического характера, когда в ноздри забивается приторный аромат тяжелых сладких духов, а охватывающее меня раздражение становится таким сильным, что под пальцами гнется металлический брелок ключей. Для полного счастья мне абсолютно точно не хватало усаживающейся рядом и сияющей ослепительной улыбкой Ирен. «Привет, мальчики. Развлекаетесь?» Как самый наивный из нас, Захар залипает на округлых формах самоуверенной брюнетки и в считанные секунды тонет в ее глубоком декольте. Ну а я слишком занят происходящим на сцене, чтобы просвещать Лагутина, какой опасной, корыстной и прилипчивой может быть сидящая напротив него особа. Правда, моя заинтересованность в шоу пропадает ровно в то же мгновение, когда я не замечаю среди артисток знакомой хрупкой фигуры. И скопившиеся досаду и гнев мне необходимо выплеснуть прямо здесь и прямо сейчас. Благо, кандидатура подходящая имеется. Так что я делаю глоток сока, промочив горло, и смотрю на бывшую одноклассницу с холодным хищным прищуром. А что во вчерашней фразе «держись от меня подальше» тебе нахрен непонятно, Строганова?